Глава 10. С утра я направился в учебный корпус. Надо переговорить с учеными, выяснить, как обстоят дела по программе Юниор. С руководителем проекта беседовал долго. Тот наговорил много умных слов, большую часть из которых я не понял. Но вывод свой сделал. Кое-какие сдвиги все-таки есть. Да, они небольшие, но установка работает. Договорился, что приду завтра, пройду первое воздействие. В этом вопросе я их больше всего интересую. Ну что же, посмотрим, какой будет результат. Вскоре закончились занятия. Лёшка с Мирославом пришли в наш штаб, где я их ждал, расположившись в гостиной. Поздоровавшись, ребята расселись в креслах напротив меня. Мирослав вчера едва сдерживался, порываясь что-то сообщить. «Давай, рассказывай, что натворили, пока меня не было». Я улыбнулся, поглядывая на него. Тот подался вперед. «Портрет, что ты нарисовал перед отъездом, сработал», – выпалил он. «Это как? Вы что, его нашли?» «Ничего себе, вот так удивил». «Да», – покивал Мирослав, довольно откидываясь на спинку кресла. «Алексей выдал идею, что, возможно, они имеют одно и то же лицо на всех. Поначалу подобная мысль показалась бредовой, но в итоге мы все-таки ее проверили и не ошиблись. Правда…» – он замялся, смутившись. «Пришлось кое-что взломать, немного нарушив закон». «Интересно». Я перевел взгляд на Лёшку. Что они успели натворить? «Ну…» – тот засмущался, даже слегка покраснел. «Без доступа к камерам наблюдения их было не вычислить. Пришлось… В общем, получил доступ». «Так-так…» – я недовольно покачал головой. Парень взломал полицейскую систему. Это впечатляет. Настоящий хакер. Наверняка Мирослав подбил. Сам бы Лёшка на подобное не решился. «Нам только проблем с законом не хватало. Кто еще в курсе?» «Никто. Если что, я беру все на себя», – быстро вставил тот. Так и думал, его идея. «Но ведь получилось», – тихо добавил парень, отведя взгляд. Откинувшись на спинку кресла, недовольно покачав головой, я поглядывал на них. Пусть и с нарушением закона, но ребята справились. Это заслуживает уважения. Мирослав всю вину берет на себя. С одной стороны, похвально. Но с другой, он считает, если внук императора, то все сойдет с рук. Так не пойдет. Надо кое-что объяснить. «Мирослав, за все, что происходит в клане, за то, что делают мои люди, отвечать только мне. Ваш поступок был оправдан, задача, которую решили, государственной важности. Но на будущее имей в виду, я должен быть в курсе, прежде чем что-то подобное предпримете. Мирослав, ты понял, о чем говорю?» Парень виновато опустил голову. «Да, извини, больше не повторится». «Хорошо, проехали». Осознает, что не прав, это радует. «Но вообще вы молодцы, победители не судят. Надеюсь, князь Рамадановский будет того же мнения. Рассказывайте, что удалось выяснить». «Так я и говорю». Мирослав тут же оживился. «Процесс занял много времени, но в итоге четверых вычислили. Все живут на окраине Москвы, в коттедже. Возле него на дороге есть камеры наблюдения. Мы постоянно отслеживаем их передвижение. Они не скрываются, уверены, что про них никто ничего не знает. Что будем делать?» «То, что у них одно лицо, знаю». Оба удивленно вскинули брови. «Понимаю, не ожидали подобное от меня услышать. Информация об этой расе имеется на инфокубе». Я кивнул на небольшой столик, где его положил, захватив с собой вместе с прибором для изучения языка. Из описания следует, что подобные группы всегда состоят из 5 особей. Один погиб, значит, вы выследили всех. Я действительно поражен, что смогли это сделать. Молодцы. Ребята довольно заулыбались. Осталось их обезвредить, как можно раньше. С этим тянуть не стоит. Позвоню сегодня князю Рамадановскому. Обо всем сообщу. Посмотрев на Лёшку, поинтересовался другим насущным вопросом. «Есть новости по поиску одаренных?» Тот немного сник, отрицательно покачав головой. «Извини, Никита, программа работает, но пока ничего интересного не зацепило». Печально, но на скорый результат трудно было рассчитывать. «Хорошо, с этими вопросами разобрались. Сейчас придет Славка. Подтянутся остальные ребята. Он обучит всех древнему языку драгорнов. Мирослав, ознакомься с информацией, что представлено на инфокубе. После свяжешься с императором, все объяснишь и передашь ее. Имей в виду, она чрезвычайно ценная, особой государственной важности. Когда поедешь к деду, возьмешь с собой нейрообруч. Обучишь древнему языку тех, кого он скажет. Процесс несложный, Славка покажет. Только сам прибор не отдавай». «Хорошо, все понял». Мирослав утвердительно кивнул. В гостиную вошел Славка. «Привет, пацаны! Вот и я!» Пройдя по комнате, уселся в свободное кресло. «А чего вы такие серьезные?» Не понял он, поглядывая на нас. Мирослав, театрально нахмурив брови, гордо вскинул голову. «Тут решаются дела государственной важности!» Величественно произнес он. Мы все прыснули от смеха. Повеселившись, я озадачил Славку. «Займись обучением, объясни Мирославу, как пользоваться обручем и инфокубом». Посмотрев на куб, задумался. Надо как-то информацию оттуда скопировать. Поднявшись, подошел к столу. Направив на него руку, решил проверить свою догадку. «Кап, соединись с инфокубом». «Соединение установлено», – прозвучал ответ. «Можешь его скопировать? Данные уже переносил, почему бы и эти не перекинуть?» «Время выполнения – 2 минуты», – выдал вердикт Кап. «Ничего себе скорость передачи!» – воскликнул пораженный Лёшка, вскочив, подошел ко мне, удивленно уставился на манжету. Я дал команду на копирование. Самому удивительно. «Интересно, как твой прибор осуществит совместимость данных?» Задумавшись, Лёшка поглядывал то на куб, то на манжету. Время пролетело быстро, вскоре Копиком сообщил о выполнении операции. «Пошли в учебный корпус, там все и узнаем. Древнему языку потом обучишься». Я потащил его на выход. Славка тем временем уже направился за нейрообручем, им тут есть чем заняться. В компьютерном классе Алексей указал на системный блок. «Лучше попробовать на нем. Там большая емкость встроенного жесткого диска. Но ведь информация на инфокубе трехмерная. Как потом воспроизводить? Даже если удастся скопировать?» «Хороший вопрос. Только мне откуда знать?» «Разберемся по ходу. Кап, определи наличие устройства и возможность соединения с ним». «Обнаружены примитивные цифровые технологии, основанные на двоичном коде. Подключение подтверждаю». Выдал он заключение. Лёшка в негодовании всплеснул руками. «А я считал, у нас крутая современная техника. Твоя манжета все обломала». Усмехнувшись, вновь обратился к копикомпу. «Возможно перенести информацию на данное устройство. Сделать так, чтобы ее можно было просматривать на двухмерном экране». «Потребуется порядка 40 минут». Ответ поразил нас обоих. «Я думал, это вообще невозможно. А тут всего 40 минут. Просто охренеть. Полный улет». Лёшка вновь восхищенно уставился на мою руку. Дав команду на перенос данных, присев за стол, я достал мобильник. Займусь пока другими делами. Алексей, усевшись за монитором, принялся внимательно наблюдать, что и как происходит на компьютере. Парня теперь не оторвешь. С головой ушел в процесс. Набрав номер князя Рамадановского, положил телефон к уху. «Приветствую, Никита. Хочешь сообщить что-то важное?» Тут же поинтересовался он. «Здравствуйте, Михаил Глебович. Я бы не стал просто так беспокоить такого занятого человека, загруженного государственными делами». Уважительно и вежливо ответил я. «Для тебя всегда найду время. Вначале прими мою благодарность за переданный груз». «Неожиданно, но приятно». «Ученые восхищены лучевым оружием и в полном недоумении относительно кристалла», – продолжил князь. «Также не понимают, для чего остальные детали, но свойства своего металла, из которого они изготовлены, поражают. А вот для меня более важно узнать, как функционирует оружие». «Да, как-то мы с дедом упустили этот момент, ничего не сообщив. Пришлите своих людей, объясним. Не стал я пока ничего рассказывать по телефону». «Хорошо, завтра с утра отправлю троих. Так что ты хотел сообщить?» Напомнил князь. «А вы можете сами к нам приехать?» Озадачил я его. «Думаю, так будет лучше, чем мне к нему ехать вместе с ребятами. Как там все объяснять, если данные находятся здесь?» «Настолько серьезно?» «Понимаю, у него много своих планов. Человек находится на высоком государственном посту». «Поверьте, Михаил Глебович, более чем. Нам стало известно, где находится диверсионная инопланетная группа. Вся в полном составе. Надеюсь, вы понимаете, о ком говорю». «Буду у вас через 2 часа. Прилечу на вертолете». Он повесил трубку, не став вдаваться в детали. «Что сказал Рамадановский?» Лёшка оторвался от монитора. «Через 2 часа будет у нас. Готовься докладывать об инопланетянах». Обрадовал я парня. «Я? Докладывать? Охренеть!» Он тут же побледнел, замерев на месте. «Ты чего? Он что, его боится?» «Это же сам Рамадановский! Я думал, ты все расскажешь!» Тихо произнес Алексей, испуганно поглядывая на меня. «Так не пойдет. Пора парню привыкать общаться с высокопоставленными особами. Нечего робеть. Мирослав поможет. Я набрал номер деда». «Да, Никита, слушаю», – отозвался тот. «Дед, тут такое дело, скоро к нам князь Рамадановский пожалует». Напряг я его. «Это с какого перепуга?» – вырвалось у него. «Сам не ожидал. Мирослав с Алексеем вычислили группировку инопланетян. Ту самую, что повсюду вредит. Теперь знаем, где они находятся. К тому же завтра специалисты приедут из министерства. Груз мы им передали, а ничего не объяснили. Князь недоволен, его очень сильно интересует, как пользоваться оружием». Обрисовал я вкратце ситуацию. «Так, мало что понял, жду у себя, мне нужны подробности». Голос деда стал предельно серьезным. «Хорошо, через полчаса освобожусь, приду». Я повесил трубку. «Какой примерно объем займет вся информация? Надо уточнить, сможем мы всю копировать». Лёшка глянул на монитор, там у него какие-то данные отображались. «Немного, судя по заполнению, 6 терабайт». «На отдельный винт скинешь?» Я вопросительно посмотрел на него. «Подключу внешний носитель, все влезет, а зачем?» Он удивленно пожал плечами, не понимая, что я задумал. «Не хочу отдавать инфокуб, себе оставим. Им удобнее будет на обычных компьютерах смотреть. Ты лучше скажи, как у тебя дела с Настей?» Я резко сменил тему разговора, давно не интересовался данным вопросом. Пожав плечами, Лёшка тут же погрустнел. «В общем, нормально. Обижается иногда. Время мало уделяю. Хотя сама постоянно где-то пропадает, с головой погрузившись в экономику. Еще и юриспруденцию начала изучать. А когда мне с ней общаться? Как не спрошу, извини, давай позже». Пожаловался он. «Понимаю парня, да и Настю тоже, надо их отвлечь от дел, да и самому проветриться. Разберемся с группировкой инопланетян, поедем в город, развлечемся, в кино сходим, в кафе посидим. Я в цирке ни разу не был, думаю, надо будет в Москве дом купить, княжескую резиденцию сделать, чтобы было где останавливаться». Выдал я внезапно возникшую идею. «Цирк – это круто!» Лёшка мечтательно вздохнул. «Дом купить? Но ведь это дорого!» Он резко повернул голову в мою сторону. «В Москве цены на недвижимость огромные, а уж целый дом, сумма будет запредельная». «Не переживай, средства найдем». Успокоил я парня, на этот счет есть планы. «Запустим цех по сбору полезных ископаемых на Ионе. Денег будет достаточно. Но на дом и сейчас хватит». «Перенос данных завершен», – выдал Копикомп. «Наконец-то. Я облегченно выдохнул. Тут же поднявшись, надо к деду бежать». «Произвести модернизацию операционной системы данного устройства. Потребуется 20 минут», – добавил Копикомп. «Нет, это, конечно, хорошо, но так не пойдет. Время поджимает, скоро князь пожалует». «Никита, это надо обязательно сделать!» Лёшка схватил меня за руку. Модернизация системы для него святое. «Не сейчас, потом», – обломал я парня. «Беги к Славке, он обучит тебя языку. Сообщи Мирославу о приезде князя. Подумайте, что и как говорить. Вернешься сюда, скопируешь информацию. Отдашь ему диск, он завтра с ним к императору поедет». Выйдя из учебного корпуса, взяв электроскутеры, мы разъехались по своим делам. Дед, как и сказал, находился у себя в кабинете. Выседая за столом, постукивал пальцами по поверхности, о чем-то размышлял. «Привет». Я присел на стул возле стола. Откинувшись на спинку кресла, он сложил руки на груди. «Объясни, что у вас произошло, я толком ничего не понял». Пришлось рассказать все заново. Уже в подробностях. Медленно поднявшись, дед подошел к окну. Задумчиво посмотрел вдаль. Я пристроился рядом. «Надо будет соорудить вертолетную площадку на лужайке». «Да, тут свободного места много. Странно, ничего не сказал по поводу инопланетян». «Дед, надо дом купить в Москве. А лучше городскую усадьбу. Представительство сделать, да и место, где останавливаться будет. В нашей квартире всех не разместишь». «Никита». Он удивленно посмотрел на меня. «Купить усадьбу в Москве? Ты представляешь, сколько она может стоить? Да и где ее взять? Думаешь, они вот так просто продаются?» Захотелось возразить. При желании найти можно все что угодно. Но, подняв руку, он остановил мой порыв. «Сама идея мне нравится. Подумаем на досуге. А пока иди. Мне надо переодеться, подготовиться к приезду князя». Оставив его, выйдя на улицу, я быстро доехал до учебного корпуса. Поднявшись в компьютерный класс, нашел там же Мирослава. Они что-то с Лёшкой обсуждают. «Со своим дедом созвонился?» Тут же поинтересовался я, присев рядом с ним. Тот, откинувшись на спинку кресла, кивнул. «Да, завтра к 10 утра ждет в Кремле». «Не забудь прилично одеться. Напряг я парня». «Да нормальная у меня одежда». Он смотрел на себя. «Мирослав». Я недовольно покачал головой. «Ты едешь не деда проведать, а на прием к императору. Будешь представлять клан и лично меня». Парень, осмыслив сказанное, согласно покивал. «Дошло, наконец». «Это хорошо». Я перевел взгляд на Лёшку. «Скоро приедет Рамадановский. Все обговорили? «Вы готовы? Данные скопировал?» Парень кивнул на лежащий на столе переносной жесткий диск, тяжело вздохнув. «Все сделал!» «Да не переживай!» Мирослав махнул рукой. «Я же сказал, сам все расскажу!» «Вот и отлично, я поднялся. Что-то волнуюсь. Мог ребятам просто позвонить. Зачем приехал?» «Ждите, я его сюда приведу». Я направился пешком в усадьбу. Время еще есть, торопиться некуда. По дороге позвонил Михаилу, чтобы тот тоже туда подтягивался. Он присоединился ко мне возле входа. Похоже, был где-то неподалеку. «Как у тебя дела?» Поинтересовался я у парня. «Все хорошо. Дядя Николай много информации дает. Объясняет, что непонятно». Парень смущенно посмотрел в сторону. «Понимаю, отчего он так себя ведет, поэтому и вызвал его. Если для тебя это так важно, хорошо, будешь моим личным охранником и обещаю брать везде с собой». Наконец-то он повеселел. «Спасибо. Да, для меня это важно». Ну вот, этот вопрос урегулировал. Но есть еще один. Он все еще хочет меня о чем-то попросить, но никак не решается. Но я догадываюсь, в чем дело. «Если желаешь, можешь забрать твою мать из деревни и поселить здесь. Домик для жилья имеется». Михаил замер. Мое предложение оказалось верным и застало его врасплох. «А можно?» Он восторженно засиял. «Зачем переспрашиваешь? Я же уже сказал». «Странный он, все никак не отвыкнет от порядков бывшего клана. Переселим, дед придумает, чем ей заняться». «Спасибо». Схватив мою руку, парень стал ее трясти. «Михаил, ты чего?» Я удивленно посмотрел на него. «Часто звоню ей, переживаю, она там одна». Он засмущался. «Мне неудобно было об этом говорить». «Вот поэтому я сам и сказал. Поговорю с дедом, дадим тебе людей, помогут ей перебраться». Войдя в усадьбу, мы поднялись к нему в кабинет. Тот уже переоделся в костюм, нацепил галстук. «Что так смотришь? Я все-таки князь. Должен встречать высокого гостя по всей форме. Тебе тоже не мешало бы переодеться». Он придирчиво меня осмотрел. «Ага, сейчас». Я уселся в кресло. «Делать мне больше нечего. Это рабочий визит, а не официальный». Дед только вздохнул, махнув рукой. «Спорить со мной бесполезно». «Пошли встречать гостя». «Действительно, чего расселся? Уже слышно, как вертолет подлетает». Через пару минут тот пошел на посадку, на лужайку перед домом. Когда винты перестали вращаться, мы приблизились к машине. К нам сбоку пристроился управляющий усадьбой. С другой стороны, Павел. Я даже не заметил, как они подошли. Рамадановский прибыл не один. Привез еще двух человек. Один из них держал в руке кейс. «Я не обедал», – предупредил князь после того, как мы его поприветствовали. «Уже распорядился». Поклонившись, управляющий удалился. «Молодец, а мы об этом не подумали». «Никита, надеюсь, я не зря прилетел?» Он слегка улыбнулся, поглядывая на меня. «У нас очень хороший повар. Останетесь довольны». Я улыбнулся в ответ. Тот засмеялся, похлопав меня по плечу. «Молодец, принимается». Мы сразу направились в компьютерный центр. По дороге я рассказал о том, что привез чрезвычайно важную информацию с Ионы. Завтра Мирослав передаст ее императору. «Мне, значит, отдать не хочешь?» Посетовал Рамадановский. «Извините», — я развел руками. Обещал передать его высочеству. «Понимаю». Вид у него стал весьма заинтересованный. «Намекни хоть, что за информация?» Пришлось вкратце поведать. Князь даже остановился. «Меня и моих людей языку обучить сегодня сможешь?» Неожиданный вопрос, но проблем не вижу. «Да, конечно». Как только вошли в компьютерный центр, ребята тут же вскочив, поклонились. Кивнув в ответ, князь присел возле монитора. «Рассказывайте, в чем суть?» Его люди пристроились сбоку. Они, что охрана, неотступно следуют за ним. Дед с Павлом остались стоять немного сзади. Я подошел поближе. Мирослав, глянув на Лёшку, понял, что тот оцепенел. Начал сам излагать в подробностях, как им удалось вычислить инопланетян. Выслушав, князь вопросительно посмотрел на меня. «Понятно, ждет подтверждения. О данной расе имеется упоминание в той информации, что я привез. Так и есть, у них один образ лица на всех. Но ребята догадались сами». Задумчиво покивав, он посмотрел на Мирослава. Затем перевел уже сердитый взгляд на своих людей. «Эти двое юношей сообразили, как их найти. А мое аналитическое управление ворон в небе считает?» Рамадановский недовольно покачал головой. «Ну и чья была идея?» Он окинул уже добродушным взглядом моих парней. «Мирослава!» Робко произнес Лёшка. Внимательно на него посмотрев, глава имперской службы безопасности уважительно покивал. Парень слегка засмущался. «Займитесь», – бросил он своим людям, поднимаясь. То, что вы несанкционированно проникли в полицейскую систему слежения, это... Князь погрозил пальцем ребятам. Так по делу же! Насупившись, Мирослав отвернулся. Мог у меня разрешение спросить? Строго произнес Михаил Глебович. Ага, и тут же посыпалась бы куча вопросов, куда, зачем, почему, для чего. А мы не были уверены, что все получится. Пробурчал он. Мирослав, я недовольно глянул на парня. Извините. Тот понурился. Хорошо, будем считать данный инцидент исчерпанным. Но это первый и последний раз. Идемте. Князь забрал у своего человека чемоданчик. Я привез с собой ту игрушку, что вы нам передали. Покажешь, как она работает? Обратился он ко мне. Все непременно. Я заулыбался. Прихватил бластер, не терпится узнать, как им пользоваться. Мы вышли на улицу, а люди князя занялись с ребятами полученной информацией по инопланетянам. Что будете с ними делать? Поинтересовался дед. Продолжим следить какое-то время. Рамадановский задумчиво посмотрел на него. Подготовим, проведем операцию по захвату или уничтожению. Живьем взять не получится. Дед отрицательно покачал головой. Князь вздохнул. Похоже, дед знает, о чем говорит. Боюсь, и с ликвидацией могут возникнуть проблемы. Подумаем. Здесь недалеко. Михаил, я кивнул на парня, отведет на наш полигон. Мне надо отлучиться, съездить за зарядами. Быстро смотавшись на скутере в усадьбу, забрав пару энергетических шариков, по дороге подобрав камень размером с кулак, прибыл на место, где меня уже ждали. Оставив скутер, подойдя, бросил камень как можно дальше. «Мишенью будет», тут же пояснив на удивленный взгляд Рамадановского. Открыв кейс, князь вынул оттуда оружие, передав его мне. Объяснение много времени не заняло. Забрав его, прицелившись, Михаил Глебович произвел выстрел. Поглядывая на энергетический пистолет, держа его перед собой, довольно покивал, затем аккуратно убрал назад. «Впечатлен. Не ожидал когда-нибудь увидеть подобное оружие, к тому же рабочий экземпляр. Я понимаю, вы передали только образец?» «Вы правы, но об этом поговорим после обеда». Дед указал рукой в сторону дома. «Пойдемте в усадьбу». Наш повар сегодня постарался, лично приносил некоторые блюда, сияя от счастья. Ну как же, сам глава имперской службы безопасности, князь Рамадановский, изволил отобедать. Что с ним будет, если в гости заедет император? Поблагодарив за великолепный обед, мы расположились в гостиной. Михаил присел сзади, немного в стороне от меня. Он хотел быть рядом, вот пусть привыкает к подобным гостям. «Ты не представляешь, Никита, какой камень с души свалился, когда узнал, что твои люди вычислили диверсантов», – начал Рамадановский. «Сегодня же доложу обо всем императору, но перейдем к делу». Он принял серьезный деловой вид. «Какое количество можете поставить данного вооружения? 1000 штук реально?» Про количество и то, что есть на складе, отвечать деду, он изучал, что там находится. «Да, это возможно. 2000 экземпляров. Но у нас есть условия. Вы дадите разрешение на ношение подобного оружия нашим людям». «С этим решим. Какова цена вопроса?» Рамадановский перевел взгляд на меня. «Правильно догадался. По деньгам это ко мне. Но не думал, что на складе их так много». 20 000 рублей за экземпляр. Обозначил я сумму. У деда брови вскочили вверх от удивления. Рамадановский задумался, опустив голову, потер пальцем подбородок. «Что с зарядами?» «В наличии имеем 20 000». Выдал дед, чем меня немало удивил. «Надо будет самому посмотреть, что у нас еще есть. По 200 рублей за штуку. Кажется, по такой цене вы скупали их на Ионе». Быстро добавил я. «С данной поставкой ясно. Что дальше? Где их брать в дальнейшем?» «Понимаю, князь решил сразу уточнить этот вопрос. Заряды – расходный материал, их много не бывает». Я хотел ответить, но дед сам решил прояснить этот вопрос. «Имеем в наличии оборудование по их производству. В ближайшее время планируем построить цех на Ионе. Как запустим, будет понятно, какое количество сможем производить. По предварительным прикидкам, объемы не маленькие». Он немного слукавил, так как понятия не имеем, какова производительность. «Оборудование – это весьма интересно». Слегка удивился князь, но не стал уточнять, где мы его взяли. «Помощнее что-то имеется?» Задал он другой вопрос, продолжая о чем-то размышлять. «Есть, но не так много», – ответил дед, посмотрев на меня. «Ну да, вид у меня удивленный. «Энергетические ружья. Достаточно мощное оружие. Заряды те же. В наличии имеется 200 штук». «По 50 000». Тут вставил я свое слово, обозначив цену. «Итого 34 миллиона. Немало». Михаил Глебович постучал пальцами по подлокотнику кресла, задумчиво поглядывая на меня. «Может, скинешь цену за оптовую партию?» «Вот уж нет, не уступлю ни рубля. Считаю, и так дешево отдаю. Подобного оружия на земле ни у кого нет. Ваши подразделения будут иметь серьезный перевес в силе. По земным меркам, это грозное оружие, дающее большое преимущество в бою». «Молодец». Князь слегка улыбнулся. «К тому же будешь иметь монопольные поставки боеприпасов. Ладно, ты прав, не стану спорить. Казна не обеднеет. Когда и как сможем осуществить переброску вооружения? Что для этого нужно?» «Вот так сразу не соображу, что ответить. Не рассчитывал сегодня что-либо продавать. А вот дед, по всей видимости, уже обдумал данный вопрос». «Пистолеты упакованы в контейнеры по 16 штук», – начал он объяснять. «Ружья по 4. Заряды по 800 в ящике. Думаю, двух армейских грузовиков будет достаточно. Склад находится далеко от поселка, глубоко под землей. Доступ к нему имеет только Никита». Он посмотрел на меня. «С этим проблем нет. Вопрос решу. Использую стража, он поможет перенести контейнеры». «Тогда...» Прикидывая, как лучше сделать, дед покивал. «Мы вылетим на Иону. Все подготовим, свяжемся с вами. Как только ваши люди прибудут, осуществим погрузку. Дальше они сами разберутся, куда и как везти». «Отлично». Князь хотел уже идти, закончив разговор, но я его остановил. «Михаил Глебович, подождите». «Что-то еще?» Не понял тот. «Вы хотели обучиться древнему языку?» Напомнил я. «А, да, да». Он вновь откинулся на спинку кресла. «Сколько это займет времени?» «В общей сложности полчаса, включая ваших людей». Я достал мобильник. «Они должны быть на улице». Рамадановский кивнул на окно. «Я позову». Дед направился на выход. Набрав номер, попросил Славку быстро прибыть в усадьбу, захватив нейрообруч. Вскоре вернулся дед вместе с людьми князя, те присели на небольшой диван. Через 5 минут прилетел взъерошенный, взволнованный Славка. Войдя, низко поклонился. Парень слишком нервничает. Все-таки надо проводить манипуляции с самим Рамадановским. Забрав прибор, сам совершил необходимые действия, вначале с князем, затем с его людьми. Закончив, передал прибор Славке. Парень тут же быстро ушел, а то князь косится на обруч, видимо, хочет себе заполучить. Но промолчал, даже не стал спрашивать, где я его взял. Мы вышли на улицу. Михаил Глебович, остановившись, повернулся к нам. «Для транспортировки груза предоставлю военный спецборд. Когда сможете вылететь?» «К чему такая срочность?» Не понял я, слегка удивившись. «На то есть причины». Не стал он ничего объяснять, глянув на меня. «Ну хорошо, надо так надо, мне, собственно, все равно. Завтра я занят, иду сдаваться в руки ученых, а дальше свободен». «Послезавтра с утра устроит?» «Вполне». Рамадановский утвердительно кивнул. Мы проводили его к вертолету. «Завтра созвонимся, уточним детали поездки». Пожав нам руки, он со своими людьми забрался в вертолет. Как только улетели, дед тут же набросился на меня. «Ты откуда такие запредельные цены взял, коммерсант?» Я заулыбался. Не в моих правилах скромничать. «А что, мало запросил?» «Мало?» Тот сплеснул руками. «Мне бы в голову не пришло столько потребовать. Я бы от силы 1005 за бластер обозначил». «Поэтому торговался именно я. Тебе нельзя доверять подобные вопросы». Сложив руки за спиной, я гордо вскинул голову. Усмехнувшись, дед хотел шутя дать мне затрещину, но я успел увернуться, захихиков. «Как будем доставлять контейнеры с зоны? Машины погоним к складу?» – поинтересовался он. «Зачем? На этот счет у меня уже созрел план. Как и сказал, страж контейнеры на складе переложит. Затем перемещу их с помощью своего устройства во двор нашего дома. Там люди князя погрузят на свой транспорт. С ними же вернетесь назад». Дед согласно покивал. «Да, про твое устройство забыл. Это облегчит задачу». Посмотрев на него, я вспомнил, что упустил. «Скажи, а куда ты дел наш бластер? Своим людям хоть его показывал?» Тот довольно заулыбался, посмотрев куда-то в сторону. «Понятно, значит, похвастал». «Ладно, я к пацанам». Мы направились с Михаилом в учебный корпус. Надо закончить манипуляции с компьютером Лёшки. «Ты едешь со мной». Обрадовал я парня. «А то сейчас начнет выяснять, возьму его на Иону или нет».